Здравствуйте, дорогие друзья. Лёва, а где же Алик, а? А вон, бежит. Я здесь. Алик, здравствуйте. О, здрасте. Здрасте, Николай Иванович. Лёва, привет. Привет. А что это вы так запыхались, а? Да, ничего, просто так. У вас кости есть? Что, простите? У кости есть кости. Какие кости? Ну, обыкновенные, которые грызут. А что это за странный интерес у вас появился? А, Николай Владимирович. Он, наверное, собаку купил. Да, в прошлое воскресенье был на птичьем рынке и купил собаку, Альму. Я сразу понял, у нас ведь тоже была собачка, Пуся. У вас Пуся, а у нас Альма. А до Пуси у нас Кузя был, а до Кузи у нас Джек был. Позвольте, а когда же вы, Лёва, успели сменить столько собак, а? Ну, Николай Владимирович, сначала был Джек, потом надоело с ним возиться, мы его отдали. Потом стало скучно, мы купили Кузю. Потом надоело с Кузей возиться, мы его отдали. Потом опять стало скучно, мы купили Пусю. Потом надоело с Пусей возиться, мы ее отдали. Позвольте, позвольте, а вы не думаете, что так поступать с собаками нехорошо? Почему? Ведь собака привыкает к хозяину, а для нее такие перемены – большая травма. Что ж, ее лучше просто выгнать на улицу? Да нет, нет. Лучше, прежде чем покупать собаку, как следует обдумать, сможете ли вы за ней ухаживать все время. Ну ведь сначала-то с ней как интересно, Николай Владимирович. Гуляешь, собачка, она прыгает, бегает, палки вам приносит, вы за ухом чешете. А потом начинаются заботы, суета, а потом, знаете что, пусть родители возятся. Вот как? Вы, значит, хотели собаку, а родители пусть с ней возятся, да? Ну, не хотят, так пусть отдадут кому-нибудь. Сейчас, знаете, собак держать самое модное занятие. А я вот ни за что свою Альму не отдам. Я для нее кости собираю, по утрам гулять с ней хожу. Наверное, поэтому вы сегодня и опоздали, Алик, что долго с собакой гуляли. Нет, Николай Владимирович, я выхожу с Альмой рано-рано, когда все еще спят. Она начинает бегать, резвиться. Ну и что? А потом из соседних домов начинают кричать: «Перестаньте лаять, это безобразие и даже хулиганство!» А вы? А я им кричу: «Собак надо любить, надо быть добрым!» А они? А они поймать обещали. Вот видите? Ничего, ничего, я завтра с ней еще раньше выйду. Стало быть, вы принципиально не хотите давать соседям спать? Почему? Ну, вы же хотите завтра разбудить всех еще раньше. Я не хочу, но Альма же собака. Мы-то разговариваем, а собаки лают, им положено, они и лают. А вы разговариваете громко, когда кто-нибудь спит? Нет, ну, я же человек, у меня же здесь это... Кепка, кепка у него здесь. Нет, интеллект. А у нее нет, вот она и лает. А вот опытные люди говорят, что каков хозяин, такова и собака. Значит, вы считаете, что я должен передать ей свой этот интеллект? Ну, не знаю, сможете ли вы передать ей свой интеллект или нет, но научить собаку вести себя так, чтобы не нарушать покой окружающих, вы обязаны. А как же мы с Альмой теперь будем бегать, резвиться? Палки друг другу носить? Нет, нет, Алик, палки палками, но коль вы завели собаку, то кроме развлечений у вас появились и обязанности по отношению к окружающим и к самой собаке. Понял. Николай Владимирович, а я хочу еще завести обезьянку, тигренка, канарейку, хомячка и удава обязательно. А лося ты не хочешь завести? Не, лося не получится. Он не поместится. Вот если лосенка... Стоп, стоп, стоп, Алик. А зачем вам это? Зачем вам собаки, тигры, удавы с канарейками? А? Ну как же, ну это, ну, все-таки интересно. И потом с природой буду общаться. Опять же, добрым буду. Значит, вы считаете, что если в квартире завели удава, то от этого вы добрее стали, да? Что вы, Николай Владимирович, это удав с ним поделится своей добротой. Ну, допустим, допустим. А где же вы все это хозяйство держать будете, а? Ну, я слышал, что удава можно держать в холодильнике. Там он будет спать. В холодильнике, предположим. Ну, а кормить... Кормить вы его чем будете? Ну, как чем? Этими кроликами. Кроликами. А где вы столько кроликов возьмете? Разведу. На балконе, например. В конце концов, удаву можно и родителям отдать. Пусть они его кормят. Ага. Опять и родителям, да? Да. Вам развлечение, а родители должны будут удава кормить. Хватит с них, что они вас выкормили. И все это вы называете любовью к природе? Нет, дорогие друзья мои, Любовь к природе в том, чтобы не разрушать ее и не мучить животных жизнью в квартире, если они для этого совсем не предназначены.